Глава вторая. Лариса. Эйфория от предыдущих перемен позволила вернуться домой без привычного страха остаться один на один со своими мыслями. По сложившейся годами традиции тяну время и, зайдя по дороге в один из супермаркетов, долго брожу вдоль витрины стеллажей с полупустой тележкой. Придирчиво выбираю вино, сыр, нарезку, фрукты и десерт. Готовить я разлюбила с тех пор, как стало ни до кого, а себя я предпочитала баловать вкусностями, без лишних заморочек. Благо, фигура от этого не страдает. Не зря же я дважды в неделю посещаю йогу и бассейн, тоже, кстати, рекомендованные психологом и подругами. Подруг у меня мало, и с тех пор, как почти 4 года назад Маринка уехала, я в основном общаюсь лишь с коллегами или переписываюсь в соцсетях с людьми, которых не волнует мой внутренний мир и проблемы. Всего лишь общение, позволяющее не замыкаться в узком мирке сомнений и страхов, что я никому не нужна. Есть еще мама и братья, но я их неизменно навещаю в образе роковой красотки, добившейся успехов во всем, о чем мечтала. Я же мечтала выучиться и получить работу мечты, жить в городе, ни в чем себе не отказывая. Уезжая из поселка совсем юной, 18-летней девчонкой, я не хотела любви, семью и детей. Получается, что хотела, то и получила, но никто не догадывается, что, встретив Никиту, я начала мечтать совсем о другом. Чему, впрочем, не суждено было сбыться. А рассказать маме обо всем, что произошло, так и не решилась. Ведь, по сути, она оказалась права. А слышать ее пресловутое «я же говорила» — нет, увольте. Совершаю покупки и не спеша прогуливаюсь в сторону дома, наслаждаюсь легким морозным воздухом и невесомо падающими крупинками снега. Остается чуть больше месяца до Нового года, хотя для меня с некоторых пор понятие праздника существовать перестало. Просто еще один день, просто смена дат, просто очередной этап в жизни. За прошедшие 4 года я сильно изменилась. Стала уверенной, шикарной, неприступной, немного стервозной, независимой. Но это внешне. Внутри я все та же Лариса, неуверенная в себе, осторожная, недоверчивая, сломленная девочка из маленького поселка. Отдушиной стали успехи в работе и продвижение по карьерной лестнице. Уже давно, напрочь отметая вероятность наладить личную жизнь, я стремилась лишь стать востребованным профессионалом в своей области. А чувства и отношения? Не могу, не хочу и не готова. Мужчины пытаются. Меня часто замечают и выделяют из общей массы, провожают сальными взглядами, просят номер телефона, зовут на свидание. А я? Знаю, что за глаза меня зовут Снежной Королевой. Вот только моя корона давно возложена к ногам одного мужчины, которого в моей жизни нет и уже не будет. Квартира встречает привычной тишиной и мягким светом декоративной подсветки. Это мое гнездышко, и не важно, что куплена она на деньги, перечисленные мне отцом Никиты. Компенсация моих чувств, моей любви, моих разбитых надежд и моего нерожденного ребенка. Финансирование моей новой жизни, которая за внешним блеском и благополучием напоминает серые странички старой школьной тетрадки с выцветшими строчками о глупых мечтах и нелепыми сердечками на полях. Скидываю верхнюю одежду и обувь и, пройдя на кухню, убираю купленные продукты в холодильник. Есть совсем не хочется, поэтому привычным маршрутом сразу же направляюсь в ванную. Сняв с себя всю одежду, наполняю ванну, щедро добавив воду, морскую соль и ароматную пену. Пока жду, когда ванна наполнится, встаю перед зеркалом, придирчиво себя осматривая. Красивая, и это без ложной скромности. Холеная, ухоженная, шикарная. Ничья. Подмигнув своему отражению, оставляю лишь подсветку над зеркалом и, шагнув в ванну, опускаюсь в пушистое облако ароматной пенки. Такой вид расслабления мне никогда не надоедает. Завязываю волосы в пучок и, подложив под шею свернутое валиком полотенце, закрываю глаза. «Ты все сможешь, Лара!» В который раз твержу уверенно и, расслабившись, начинаю мечтать о будущем. Скоро ежегодный новогодний корпоратив. А я пообещала сама себе обязательно с кем-нибудь познакомиться и завести более близкие отношения. Потому что так дальше жить нельзя. Мысленно даю себе задание подготовиться максимально тщательно и встретить следующий год не одной. Хотя бы завести пару подруг, с кем можно будет делиться своими радостями и бедами. С обычными девушками, как и я, а не только с психологом. Чтобы закрепить результат и точно не передумать, тянусь за телефоном, оставленным на полочке, рядом с умывальником, и, набрав нужный номер, снова отклоняюсь головой на бортик ванны. «Лиза, привет!» — выпаливаю, едва девушка берет трубку. «Давно не виделись», — хихикнув, откликается она. «Ты с кем на корпоратив идешь?» «Сразу перехожу к делу». «Хм», — мнется девушка и, тяжко вздохнув, отвечает. «Я не пойду, наверное». «С чего это?» — фыркаю и, пытаясь прощупать ее мотивацию, рассуждаю. «Чем не повод сблизиться с Павлом, а?» «А смысл?» — гундосит Лиза. «Он меня совсем не замечает». «Ну и правильно делает», — придаю голосу скептицизма. «Лиз, он тебя видит только в офисе. А общаетесь вы только по работе, разве нет?» «Ну как бы да», — настороженно отзывается она. «А работаешь ты сколько?» — развиваю тему. «Почти 2 года», — вздыхает и, помолчав, выпаливает. «Зря все это. Не нравлюсь я ему». «Ты пришла в компанию вчерашней студенткой», — подсокав языком, возражаю я. «Когда ему было к тебе присматриваться? Пора что-то менять». «Например, интересуется уже более воодушевленно». «Пообщаться в неформальной обстановке». Начинаю перечислять, сочиняя буквально на ходу. «Приоденем тебя в красивое платье. Плюс маски наденем, каблуки, макияж». «Думаешь, поможет?» Уточняет с нескрываемой надеждой. «Надо возбудить его интерес», — продолжаю задумчиво. «Это как?» — растерянно блеет Лиза. «Надо, чтобы он тебя приревновал». «Для ревности должны быть чувства или хотя бы симпатия», — ворчит девушка. «Ты же не знаешь, почему он дистанцируется?» — пытаюсь рассуждать. «Может, он принципиально против отношений на работе?» «И?» «А на праздновании увидит тебя с другими мужчинами и поймет», — выдвигаю главный козырь. «Что поймет?» — бурчит скептически. «Что либо надо успевать, либо я ему не нравлюсь», — перебив, завершает мою теорию. «В таком случае переключишь свое внимание на других мужчин», — подхватываю ее мысль. «Лиз, ну правда, чего ты зациклилась? Ты такая хорошенькая». «Уверена, многие захотели бы с тобой серьезных отношений». «А с тобой?» — совершенно непреднамеренно подлавливает меня Лиза. «Ну?» — от растерянности чуть не ухожу под воду вместе с телефоном, но, взяв себя в руки, уверенно заявляю. «Вот и будем вместе налаживать новые знакомства». «Хорошо», — с нескрываемым сомнением откликается она и, нервно хихикнув, предлагает. «Надо еще кого-нибудь позвать». «Ольгу позовем», — помычав трубку, предлагаю я. «Она у нас тоже красота неписанная и непристроенная». «Круто!» — верещит Лиза. «Вместе веселее, не так страшно заводить близкие знакомства», — подсказываю решительно и, усмехнувшись, прощаюсь. «Давай пока, на работе обсудим». Откладываю телефон и невольно улыбаюсь. Лиза младше меня всего на год с небольшим, но порою кажется, что между нами разница в несколько лет. Впервые мы познакомились не где-нибудь, а в женском туалете. Девушка самозабвенно рыдала, запершись в кабинке, а я просто не смогла сделать вид, что мне все равно. О ее влюбленности в нашего босса знал весь коллектив, пожалуй, кроме самого виновника. Ну, либо он умело притворялся, либо включал привычный образ киборга, который приемлет лишь отлаженный рабочий процесс и вышколенные годами принципы не заводить интрижки на работе. Лизу я не жалела. С ее внешностью и миловидностью она, не прилагая особых усилий, могла рассчитывать на пресловутые штабеля поклонников. Но природная скромность и явно запоздалый юношеский максимализм мешал ей замечать других мужчин. В этом я и планировала ей помочь. А еще я почему-то боялась, что она обожжется, как я. Глядя на любую знакомую девушку, состоящую в отношениях, я впадала в некую панику, ощущая страх за ее судьбу. Выбираюсь из порядком остывшей воды и, завернувшись в полотенце, шлепаю босиком в свою спальню. Раздвигаю дверцы огромного шкафа-купе и, пройдясь рукой по веренице красивых и дорогих шмоток, на большей части которых все еще болтаются бирки, выдвигаю полку с бельем. Мой психолог, давай мне советы отвлечься шопингом, понятия не имел, в какие масштабы выльется моя шмотка-терапия. Вещи скупались не глядя и годами висели, ни разу не надетые. Платья, костюмы, жакеты, много блузок, юбок и аксессуаров. Но особой страстью было кружевное и неприлично откровенное и дорогое белье. Приобретая очередную ажурную красоту, я неизменно фантазировала, как воспринял бы это на мне Никита. Выуживаю невесомую белую ночную рубашку на тонких лямочках и красивым кружевным лифом. Любуюсь и, откинув полотенце на стул, ныряю с головой в это великолепие. Ткань скользит по телу нежно, своей прохладой, рождая рой мурашек. Оглаживаю бедра и, любуясь на свое отражение, расплываюсь в улыбке. Хочется, чтобы он знал и видел, кого он потерял. Счастлив ли он? Наверное, уже имеет сына или дочку. Мысленно отвешиваю себе оплеуху, что в очередной раз вспоминала об этом предателе, жестоко растоптавшем мои чувства. Ненавижу. Шиплю в равнодушную пустоту и, подойдя к кровати, небрежно сдергиваю и откидываю покрывало на кресло. Распускаю волосы и, упав на кровать, подгребаю подушку ближе. «Я не буду больше плакать», — приказываю сама себе и, несколько раз ударив подушку кулаком, повторяю. «Не буду, слышишь? Я забуду. Я буду счастлива и любима. Вот увидишь».